Когда солдат умер, она осторожно уложила его на пол и сняла с него маску. Подтянув ремешки, она нацепила ее на себя и удовлетворенно улыбнулась, так дышать было значительно легче. Скоро она и девочек снабдит такими же масками, нечего им дымом легкие свои забивать. Эсмеральда хищно улыбнулась и, крадучись, двинулась догонять следующего бедолагу. Во второй раз все вышло не так гладко, как в первый. Когда она убивала солдата, идущего последним, тот, который был перед ним, услышал шум и повернулся. Сквозь дым он умудрился разглядеть, что происходит, и, матерно выругавшись, вскинул автомат и дал длинную очередь по своему товарищу и Эсмеральде. Видимо, он так испугался нападения с тыла, что сослуживца своего сразу списал, и у того выжить шанса точно не осталось, потому что большинство пуль принял именно он. Когда его тело пронзали пули и оно валилось на пол, Эсмеральда была уже за спиной у стрелка. Дав ему разрядить магазин, она резанула ему по горлу и стремительно переместилась в начало цепочки солдат, сделав это так быстро, что они даже не поняли, что произошло, хотя по завихрениям дыма можно было догадаться. Но они рассчитывали на противника, двигающегося с обычной, человеческой скоростью, поэтому быстро сгруппировались и открыли массированный огонь в ту сторону, где совсем недавно была Эсмеральда, и теперь лежало уже 3 трупа их товарищей. Стрельба постепенно становилась более жидкой, но не потому, что патроны заканчивались или энтузиазм у стрелявших сходил на нет. Просто самих стрелков с каждой секундой становилось все меньше и меньше. Последние 2 поняли, что их почти всех истребили, но слишком поздно. Один из них упал после того, как нож побывал у него в сердце стремительным ударом, а второй наставил на Эсмеральду автомат и судорожно нажимал на спусковой крючок, но патроны уже закончились, а попытаться перезарядить времени не было. Эсмеральда знала, что бедняге нечем стрелять, поэтому дала ему возможность пережить этот момент отчаяния и немного успокоиться. Когда он перестал пытаться выстрелить, она спокойно сказала: «Говори, что?» – растерялся военный. «Какие же вы все тупые!» – вздохнула Эсмеральда. «Говори то, что может мне быть интересно и, следовательно, что может продлить твою жизнь. Я не понимаю», – начал солдат. Эсмеральда крутанула в руке нож и легким движением, но сильно, стукнула военного рукояткой в лоб. Тот ойкнул и тут же заткнулся. Звук при этом был такой, как будто в его голове, в самом деле, пусто. Он как будто и сам это понял и даже смутился от того, что его голова издает такие звуки. «Сколько групп вошло в подземные коммуникации?» — спросила Эсмеральда. «Я не знаю», — быстро ответил военный, наконец-то поняв, что от него требуется, но много. «Было найдено 4 входа, в каждой запущены передовые отряды. Следом должны идти еще. Людей вообще очень много. Такой масштабной операции я еще не видел на этой планете. Вам не справиться». «Ну, это мы посмотрим», — сказала Эсмеральда. «Что еще интересного? Такого, что удивило тебя самого? Было что-то?» «Да», — после небольшой паузы сказал военный. «Собрали много людей из разных частей материка. Операция большая, очень большая. Раньше, как я и говорил, такого никогда не было, по крайней мере при мне. Но что странно, обычно если возникали какие-то сложности, а это редко, но бывало, то сразу подключались спецы сверху, со станции. А в этот раз нас гонит толпой, а их пока нет. У нас ведь и вооружение обычное, а у них всякие продвинутые современные штуки. Да, планета этого не любит, поэтому они и базируются не здесь. Но когда они прибывают на операцию, обычно ничего из ряда вон выходящего не происходит. Прилетели, сделали дело и улетели. Так что если здесь случай тяжелый, стоило бы их послать, но почему-то посылают нас. Хотя, ходят слухи, что они должны следом за нами, второй волной пойти. Но точно сказать ничего не могу, это просто слухи». «Ясно», — кивнула Эсмеральда и очень быстро воткнула в сердце солдату нож, так, чтобы он даже понять ничего не успел. «Второй волной», — задумчиво проговорила Эсмеральда и пошла собирать дыхательные маски для девочек. «Информация о второй волне, в которой должны быть спецы со станции с современным вооружением, ее сильно напрягла и озадачила. Она сразу сбросила со счетов замечание военного, что это только слухи. Слухов на пустом месте не бывает, и логика событий говорила о том, что это все очень и очень вероятно. Массированная атака местными вооруженными силами, а потом, если они не справятся, пришлют более дорогие и ценные подразделения. Похоже, их считают серьезным противником и хотят сначала обескровить этой массовой атакой». «Ладно», — пробормотала Эсмеральда, быстро двигаясь по коридору, «ладно, это мы еще посмотрим, кто тут спецы, а кто мимо проходил. Падать духом она не собиралась, но отнеслась к угрозе со всей серьезностью. Нужно было сообщить всем остальным. Ради такого дела можно было и нарушить радиомолчание. Но рация осталась у Боны, так что нужно было сначала догнать девочек. Она прошла уже достаточно большое расстояние, но своих валькирий так и не догнала. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Да, она все время шла по магистральному коридору, но от него было много ответвлений, которые она игнорировала, занятая своими мыслями. Выходит, зря. Похоже, девочки куда-то свернули. Только вот как теперь понять куда? Зная, что Эсмеральды с ними нет, они не могли сделать этого, не оставив какой-нибудь знак. И если бы она шла и более внимательно смотрела по сторонам, то непременно бы этот знак обнаружила. Но она слишком погрузилась в собственные мысли. Самым разумным было пойти назад и поискать этот знак, но был риск наткнуться на следующую группу военных, которая будет обязательно. Их в покое просто так не оставит. Да и слова допрошенного солдата это подтверждали. В то же время, в душе ворочался червячок сомнения. А вдруг девочки просто так ускорились, что ушли вперед дальше, чем она рассчитывала? Тогда если она вернется, то отстанет от них еще больше. При любом выборе, если он окажется неверным, она рисковала еще больше оторваться от своих валькирий и совсем потеряться. И хуже всего то, что это может спровоцировать девочек искать ее и заставит повернуть назад, где они могут наткнуться на отряд ищущих их солдат. А лишние перестрелки им были сейчас ни к чему. Нет ничего проще, чем поймать шальную пулю в замкнутом пространстве. В коридорах слишком мало возможности для маневра, тут лучше просто затеряться. Эсмеральда долго стояла и не решалась выбрать направление, куда ей двигаться. Вперед или назад. Наконец, решила идти назад. Аргумент в пользу этого направления был простой. Если девочки ушли вперед, то они в теории должны удаляться от возможных преследователей и, значит, будут в безопасности. В таком случае Эсмеральда должна находиться между ними и военными, даже если валькирии пойдут ее искать. Если же они свернули где-то раньше, то они могут быстрее, чем она, вернуться и натолкнуться на солдат. И тогда они будут между Эсмеральдой и военными. Этот вариант она посчитала менее приемлемым, и поэтому как ответственный лидер выбрала наиболее опасный для себя и безопасный для девочек. Видимо, весь дым из тоннеля утянуло в эти коридоры, потому что время шло, а его меньше не становилось. Или, может быть, они там специально еще добавляли, но это было маловероятно. А может, ей просто казалось, что дым не уходит, а на деле он постепенно становился все менее и менее плотным. Знак Эсмеральда не нашла, хотя успела вернуться к тому месту, где устроила расправу над передовым отрядом военных. Это наталкивало ее на мысль, что девочки никуда не сворачивали и продолжили двигаться прямо. Теперь ее отставание от них еще больше увеличилось, если они не повернут обратно. Она уже собралась возвращаться, как услышала какой-то шум вдалеке. По коридору в ее сторону шел еще один отряд военных, и опять вставал вопрос о численности. Эти шли гораздо тише, переговаривались мало и скупо, и понять, сколько их на самом деле, было трудно. Эсмеральда решила дать им возможность найти трупы и послушать, что они будут говорить по этому поводу. Она быстро погасила фонарь и затаилась. Мысли их оказались достаточно предсказуемыми. Много мата, за которым скрывалось много страха. Они боялись и не хотели здесь находиться. Это радовало. «Я на это не подписывался», — возмущенно шептал один из военных, причем шептал очень громко, на весь коридор: «Нас сюда засылают на убой. Где эти чертовы спецы со станции? Пусть они лезут в эти подземелья. Говорят, что эти диверсанты перебили уже кучу наших. Они работают несколькими отрядами, а наше тупое начальство так до сих пор про них ничего толком и не знает. Ну те, которые с поезда, говорили же, что их два или три десятка человек», — ответил ему другой военный, у страха глаза велики. «Не могут два или три десятка такого натворить», — не прекращал истерить первый. «Ты слышал, что они устроили на побережье? А на комбинате? Ребята рассказывают, что на комбинате вообще никто не выжил, кроме немногих из тех, кто приехал потом на поезде. А на побережье у них была авиация, может и сейчас есть. А здесь вы видите их трупы? Тут тела только наших бойцов. Это война, и похоже, что мы ее проигрываем. Прекрати истерику», — прикрикнул на него еще кто-то, — «что ты разнылся? Они такие же люди, кем бы ни являлись и кем бы нам ни казались. А значит, в них обычная кровь, которую можно пустить. Это мы и сделаем. Бравада!» — чуть ли не выкрикнул истерик, голословная бравада. Такие обычно первыми и умирают. Нужно видеть реальный расклад, реальное положение дел. Ну и какое же реальное положение дел? Спросил его еще кто-то. А я тебе скажу, быстро заговорил истерик, начальство никак не может разобраться, с кем мы имеем дело. Все традиционные схемы, которых обычно хватало с запасом, не сработали. Они боятся также впустую сжечь спецов со станции, а их гораздо меньше, чем нас. Вот они нами и решили диверсантов потрепать, а эти молодчики потом явятся и закончат дело. И все почести им, как будто они это все провернули, а среди наших будут сотни трупов. И еще будут тыкать и говорить, вы дилетанты, ничего не смогли сделать, а эти приехали и сразу все решили. Говорю вам, так и будет. А я согласен. Конечно, они нами пользуются. И потом даже премии не дадут, сказал еще один военный. Тем, кто выживет, тут же вставил истерик. Да, тем, кто выживет, согласился говоривший, но выход-то какой, мы на службе, работа у нас такая, приказы выполнять. Конечно, хорошо, когда риска нет, но ведь это скорее везение. Профессия у нас сама по себе рискованная. Просто мы привыкли к легким заданиям за много лет и расслабились. Мне это тоже не нравится, но нужно продолжать работать и надеяться, что все будет хорошо. Надеяться, возмутился истерик, это все, что ты можешь предложить, а ты что предлагаешь? Спросил его тот же солдат. Я предлагаю найти хорошее место и переждать. Кто потом поймет, где мы были и что делали в этих проклятых катакомбах? Сказал истерик, мы выживем, и на исход операции это все равно никак не повлияет. Нет, так нельзя, возмутился говоривший до этого, мы же как крысы подставим под удар своих товарищей. Нужно просто делать свое дело и тогда, возможно, нам повезет выжить. Не повезет, прозвучал женский голос, и следом за ним раздалась длинная автоматная очередь. Вслед за очередью закричали раненые и начали падать на пол убитые. Тут же те, кто уцелел, начали палить в ответ. Но у них было полное ощущение, что они стреляют в пустоту. Ни ответных выстрелов, ни криков, ни какого-то другого шума из коридора не раздавалось. И если сначала можно было думать, что его не слышно из-за стрельбы, то когда все затихло, ничего не изменилось. Если бы не мертвые друзья, то они бы вообще думали, что им все это померещилось. Что я говорил? Опять громко зашептал истерик, которому повезло выжить, нас просто истребляют. Голос был женский, удивленно сказал кто-то из солдат. И что, сквозь зубы ответил ему кто-то, мне руку прострелили, и плевать, кто это был, мужчина или женщина, пули одинаковые. Опять воцарилась гробовая тишина, которую лишь иногда прерывали с трудом сдерживаемые стоны. Все прислушивались, надеясь вычислить врага. Эсмеральда спокойно лежала на полу, укрывшись за двумя трупами солдат еще из первого отряда. Автомат лежал у нее на груди, а сама она была абсолютно спокойна. Она слушала разговоры военных. Допрос допросом, но именно вот такая болтовня, в экстремальной ситуации, на грани жизни и смерти, дает как следует прочувствовать, чем на самом деле дышит враг. Теперь Эсмеральда представляла себе картину очень хорошо. И помимо полученной информации, очень хорошо сложившийся расклад дополняли эмоции, с которыми общались военные. Это не сыграешь и не сымитируешь. Это все было по-настоящему. И Эсмеральда теперь очень ясно представляла себе ситуацию. Она была сложной, но зато вскрылись и слабые стороны противника. Выдержав большую паузу, Эсмеральда за это время нарисовала себе в голове карту расположения выживших. Они, разумеется, тоже залегли и прятались за телами мертвых товарищей. Эсмеральда, продолжая лежать, тихо и медленно подняла автомат на вытянутые руки и быстро дала несколько коротких очередей в те места, где должны были находиться живые солдаты. Ответной стрельбы не последовало, но это пока еще ничего не значило. Было устойчивое ощущение, что живые еще есть. Через некоторое время ее опасения подтвердились. «Не стреляйте, я сдаюсь», — раздался голос. Эсмеральда сразу опознала в нем истерика. «Надо же, и как только самые трусливые и скользкие выживают», — подумала она, подняла опять над собой автомат и выстрелила туда, откуда шел голос. Теперь тишина стала по-настоящему мертвой. Допрашивать этого солдата ей уже было ни к чему, он уже рассказал все, что мог, и даже больше. На всякий случай Эсмеральда проверила, все ли мертвы, и оказалось, что не все. Двое пока живых были серьезно ранены и находились без сознания. Скорее всего, если им не оказать срочную медицинскую помощь, они в скором времени умрут и сами, но Эсмеральда быстро прервала их мучения, не желая оставлять в живых никого. Пусть после нее все будет усеяно трупами. Это тоже элемент психологического воздействия на противника. Эсмеральда подобрала брошенные на пол маски, попутно подумав, что дым вроде бы начинает, наконец, слегка рассеиваться, и пошла искать своих девочек. Пройдя по тому же самому маршруту второй раз, Эсмеральда так и не увидела никаких знаков и меток, хотя в душе надеялась, что она до этого просто два раза их не заметила. Она вновь оказалась на том же самом месте, где в прошлый раз решила повернуть назад. Получалось, что выбор она сделала неверный, но зато еще слегка уменьшила количество противников, что тоже неплохо. Было странно, что девочки ее не пытались найти или подождать. Это немного озадачивало и напрягало. Все ли у них в порядке, или в этом дыму они сами где-то сбились с пути и потеряли ориентацию. Может быть, они и рады были бы ее найти, но не знают как. Дыма становилось все меньше и меньше. Теперь нужно было быть осторожной вдвойне. Свет фонаря был виден издалека. «Девочки, куда же вы подевались?» — пробормотала Эсмеральда, ускоряя шаг. Глава 19. Несмотря на всю сложность ситуации, Лиана все же решила выделить час времени, чтобы похоронить Зузу. Бросить они его не могли, но и таскать с собой тело было не лучшей идеей. Тем более, что кругом были враги, а некоторые из их группы уже были ранены. Присутствовали еще и, если можно так выразиться, политические соображения. Лиана верила в то, что мама рано или поздно возглавит свой народ, конечно, если они выживут, и не хотела, чтобы у нее остался негативный шлейф от произошедших событий. Понятно, что смерть мужа и так для нее сильный удар, но если они его быстро, но достойно похоронят, это будет одно. А если в горячке боя потеряют его тело и оно достанется врагам, совсем другое. Такого допускать было нельзя. В этой истории нужно было поставить точку, пусть это и будет немного в попыхах. Тело подняли на крышу одного из высоких зданий, набрали и сложили рядом большую кучу камней, осколков кирпичей и битого бетона, в общем, всего, что смогли найти, после чего мама попросила всех уйти и осталась только с Миной, Виком, Ладой и Лианой. Они аккуратно заложили тело Зузу камнями, соорудив что-то вроде могильного холма. Потом долго стояли вокруг и молчали. Лиану это тяготило, ей хотелось что-нибудь сказать, чтобы как-то сгладить ситуацию, но чувствуя ее порыв, мама каждый раз его предвосхищала и поднимала предупреждающую руку, прося этого не делать. И Лиана, как и все остальные, продолжала молчать. Наконец, внутри мама что-то созрело, и она заговорила сама. «Так будет даже лучше», — неожиданно сказала она. «Что?» — удивилась Лиана, не веря своим ушам. «Так будет лучше», — холодно сказала мама, но было понятно, что она просто изо всех сил держит себя в руках. «Что будет лучше?» — не менее удивленно спросила Мина, чувствуя, что она не очень понимает принцессу бесов. И мама решила объяснить. «Многое изменилось, начала она, и я изменилась. Теперь я вижу свое будущее иначе. И дело не в том, чего я хочу или не хочу. Мои желания и стремления тут вообще никакой роли не играют. Просто в этот исторический момент я оказалась в таком месте переплетения истории двух цивилизаций, что чувствую большую ответственность. Я не хотела этого, но случилось так, что именно я, возможно, смогу повлиять на то, как пройдет наш новый официальный контакт. Для меня все уже состоялось, но политика – это такое дело, в общем, впереди много работы, для которой, возможно, понадобится вся моя жизнь, и это требует самоотречения. Я любила Зузу, но в этой конструкции ему не было места. Мне предстоит вернуться к родителям. Они меня как родную дочь, скорее всего, простят и примут обратно. А что было бы с Зузу? Скорее всего, его обвинили бы либо в похищении принцессы, либо в введении в заблуждение, и даже не знаю, что они могли бы придумать, но в покое его не оставили бы, это точно. Если бы мы вернулись вместе, и даже если бы я смогла объяснить все родителям, это была бы постоянная борьба. Женихи, претендующие на мою руку, не дали бы нам спокойной жизни. Они смогли бы еще смириться, если бы остальные проиграли равному, одному из них. Но проиграть человеку не из их круга, это было бы унижением. Эта борьба занимала бы всю нашу жизнь. Как бы ни сложились обстоятельства после нашего возвращения, хороших сценариев я не вижу. И это поглотило бы меня полностью и не дало бы возможности заниматься тем, чем мне на самом деле нужно занятие. Возможно, поставить точку именно здесь и именно сейчас, это наиболее, не могу сказать, хороший, удобный, выгодный, правильный, не могу подобрать слово. Мама задумалась на секунду, впрочем, неважно, думаю, вы поняли. Так, получится, что мы прожили с ним счастливую совместную жизнь, пусть и короткую. Да, все это время мы выживали, подвергались опасности, мы были на грани смерти. Но именно эти испытания дали возможность стать мне тем, кем я теперь себя ощущаю. А ощущаю я себя уже не маленькой девочкой, которой просто захотелось личного счастья. Я ощущаю себя наделенной очень важной миссией будущей правительницей бесов. И зовут меня теперь не Мама Наликтани, а Мама. Ты не принцесса Мама Наликтани, сказала Лада, ты королева Мама. Возможно, если бы не Зузу, ты бы никогда не созрела для этой роли по-настоящему. Но теперь ты готова. Мама благодарно ей кивнула и сказала, спасибо. Это все может звучать высокопарно, но это именно то, что я на самом деле сейчас чувствую. И пусть я пока не знаю, как вернуться домой, но что-то подсказывает мне, что мое возвращение состоится уже скоро. Я тоже это чувствую, сказала Лада. Из всего этого я делаю вывод, что сегодня мы не умрем, серьезно кивнула Лиана. А ты собиралась? Удивилась Лада. Нет, сказала Лиана, но чувство, что нас загнали в угол, у меня присутствует. Мне кажется, что у нас достаточно места для маневра, сказала Лада. У нас да, а у Валькирий, если часть наших людей в западне, это значит, что все мы в западне, сказала Лиана. С этим не поспоришь, покачала головой Лада. А теперь я бы хотела остаться ненадолго одна и проститься с Зузу, сказала Мама. Прости, мы говорим не о том, спохватилась Лиана. Нет, все правильно, дело не в этом. Я бы в любом случае попросила несколько минут наедине, сказала Мама. Конечно, конечно, сказала Лада, мы подождем тебя на этаж ниже. Вик подошел и обнял Мама. Держись, принцесса, ты сильная, сказал он, после чего все ушли, оставив ее на крыше одну. Она присела рядом с холмом из камней и положила на него руку. Прости меня, и спасибо тебе за все. Если бы не ты, я бы не была тем, кто я есть. Ты для меня не умер. Ты всегда будешь жить во мне, в моем сердце. Ты часть меня, которая никогда никуда не денется. И если мне будет тяжело, я буду спрашивать у тебя совета. И я знаю, что ты мне обязательно ответишь. Сейчас я уйду, а твое тело останется здесь, навсегда. Но дух будет витать надо мной и защищать меня. Я всегда буду чувствовать твою поддержку. Мама резко встала и, взмыв в воздух, сделала несколько кругов над этим зданием, стараясь запомнить место. В глубине души она надеялась, что сможет когда-нибудь вернуться и забрать его тело, чтобы похоронить на родине. Но умом понимала, что скорее всего этого никогда не случится. Но что плохого, если она будет хранить в памяти место, где лежит Зузу? Ничего. Ежик долго честно ждал, когда вернутся Петр и Крис. Время тянулось невыносимо медленно. Когда он увидел спускающихся с неба парашютистов, ждать стало совсем тяжело. Он долго терпел, но в конце концов он не выдержал. Решив, что так можно просидеть тут и несколько дней, а возможно, его друзья вляпались в неприятности и им как раз сейчас нужна помощь, он уверенно направился вниз по лестнице. Он разминулся с Петром и Крисом совсем немного, но ни они, ни он об этом не знали. Не знала и резвая. Ежик был очень осторожен, впрочем, как и всегда. Он аккуратно пробирался в сторону тоннеля и преодолел почти половину пути, когда его поймали. Это были ребята из десанта, и их было трое. Ежик наткнулся на них совершенно неожиданно. Они издалека заметили какое-то движение и затаились, устроив засаду. Когда его сзади окликнули, он сразу понял, что лучше не делать резких движений. А когда повернулся, то понял, что был прав. На него смотрели сразу три ствола автоматов. Ежик вздохнул, выругался про себя и в первый раз пожалел, что не остался на месте ждать Петра и Криса. «Похоже, этот точно не из наших», — радостно сказал один из солдат. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но это ведь премия, так?» Не менее радостно поддержал его второй. «Оружие на землю», — сказал третий, который мыслил более трезво, чем остальные. Ежик с неохотой снял с пояса нож и бросил себе под ноги. «Это все?» — удивился третий. «Ты воюешь с ножом?» «Я не воюю», — сказал ежик, «я тут просто живу». «Да как же тут можно жить?» — удивился первый. «Тут же руины, в которых ничего нет». «Да, говорят, что тут и правда живут какие-то отбросы», — сказал второй, «может он в самом деле один из них». «Что-то не верится», — сказал первый, «чем бы они тут питались?» «Да и выглядит он вполне прилично, одежда нормальная». «Что скажешь?» — обратился он уже к ежику. «А что тут сказать?» — насупившись, пробормотал ежик. «Я, правда, здесь живу, ни с кем не воюю». А тут вон что, с неба люди вдруг стали спускаться. Хотел уйти на всякий случай куда-нибудь подальше, но тут вы вот, слушайте, вдруг озадачился первый, если он не из тех, кто нам нужен, то премию могут и не дать, что ли, нам про других ничего не говорили, сказал второй, сдадим этого, пусть сами разбираются, кто он и откуда, если он тут живет, то наверняка не один, сказал задумчиво третий, если мы найдем их логово, то сможем сдать не одного, а сколько вас там, спросил он уже у ежика, нисколько, сверкнув глазами, ответил ежик, ваши наш дом уничтожили, большинство погибли, остальные разбежались, что-то мне подсказывает, что он врет, сказал первый, которому понравилась мысль, что премию можно умножить в несколько раз и не хотелось теперь верить в то, что это невозможно. А как ты это проверишь, сказал второй. Ну, например, мы можем его пытать, сказал третий. Не-е-е-е, пытать это что-то не совсем то, с сомнением сказал второй. Почему, удивился третий, это шанс хорошо заработать. Неужели мы его упустим? У нас в руках оказался ключик. Грех не воспользоваться такой возможностью. Но пытать, опять с сомнением сказал второй, мне это не нравится. Ну, ты можешь не участвовать, сказал третий, если испачкаться боишься. А мы, пожалуй, рискнем. Да нет, я тоже рискну, просто мне это не нравится, сказал второй, почувствовав, что может остаться за бортом. Ежик стоял, слушал их, и сердце его постепенно наполнялось страхом. Ему и до этого было страшно, но сейчас, когда эти, молодые в общем ребята, рассуждали о том, как будут его пытать, причем, делали это при нем, как будто его тут нет, складывалось ощущение, что они воспринимают его как вещь, которую можно выгодно продать. А это ему не нравилось, очень не нравилось. «Не будем терять время», сказал третий и быстро зашагал к ежику, кто знает, как будут развиваться события, вдруг, мы быстро их замесим и операцию свернут, тогда платить нам уже никто не будет, ни за одного, ни за нескольких, так может быть лучше одного сдать, чтобы наверняка, второй предпринял еще одну попытку отговорить их от пыток, нет, покачал головой третий, нужно уметь рисковать, тот кто не рискует, тот и не выигрывает. Просто нужно меньше болтовни и больше дела. Операция еще толком не началась, а потом еще спецы со станции могут прибыть. Не думаю, что все это будет быстро. Мы должны успеть все провернуть. А почему ты думаешь, сказал второй, что там, где он живет, мы сможем захватить остальных. Вдруг их там будет очень много, и мы не справимся. Ты посмотри на этого, видишь у него оружие. Я слышал, что тут живут какие-то отбросы, которые не то что воевать, а задницу-то себе подтирать не умеют, сказал первый. Все, пойдемте поищем место, где можно будет его допросить по-взрослому, сказал третий, подошел к ежику и поднял с земли его нож. Ежик надеялся, что сумеет убежать, но на него все время были направлены стволы автоматов, а укрытия рядом никакого не было, сейчас убежать было невозможно, верный способ схватить пулю. Пришлось идти с этими солдатами туда, куда они его вели. Ушли они от этого места недалеко, до ближайшего дома, там поблуждали по руинам первого этажа, пока не нашли подходящее, на их взгляд, для пыток место. Удовлетворенно там оглядевшись, они побросали в кучу свои вещи и опять обратили внимание на ежика. Причем, второй, который был против пыток, видимо поняв, что они будут это делать либо с ним, либо без него, все же решил участвовать и перестал выражать скептицизм. Они усадили ежика на обломок бетона, сами сели полукругом напротив и уставились на него. «Ну?» – спросил третий. «Что ну?» – не понял ежик. «Будешь добровольно рассказывать, где находится ваша стоянка, или как вы это здесь называете?» – спросил третий. «Я же уже все рассказал». Возмутился ежик. «Наш дом уничтожен, люди погибли, а кто выжил, те разбежались, и я не знаю, где они. Давай сходим, посмотрим на твой уничтоженный дом», – предложил третий. Ежик не сдержался и усмехнулся. «Как? Это в другой части города. Мы туда идти будем до завтра. А там ничего не осталось и никого», – сказал ежик. «Вы ему верите?» – спросил третий у своих друзей. «Я нет», – сразу сказал первый. «Я тоже не очень», – более обтекаемо сказал второй. «Я тоже не верю», – сказал третий. «Так что, дружок, если не будешь рассказывать сам, нам придется перейти к жесткому допросу и поверь, тогда ты расскажешь нам все». «Да я же правду сказал», — возмутился ежик, «если вы будете меня пытать, это не изменится. Хотите, чтобы я вам что-нибудь соврал? Но если нечего рассказывать, что делать-то? Тогда терпи боль. Хищно усмехнулся третий. Он встал и направился к ежику. Идти было всего несколько шагов, но их он преодолевал слишком долго. С каждым шагом его уверенность таяла, но сдаваться он не собирался. По мере приближения солдата, ежик все глубже и глубже втягивал шею в плечи. Надежды, что все это как-то рассосется и закончится нормально, таяли с каждой секундой. Третий подошел, оглянулся на своих товарищей, как бы ища поддержки, но те смотрели на него с искренним и живым интересом. Им не пришлось делать первый шаг самим, и теперь они наблюдали, как далеко сможет зайти третий. Третий не был оригинален и двинул ежику кулаком в висок, широким круговым ударом. В последний момент ежик попытался увернуться, но кулак все равно попал в голову, только по скользящей. Ухо вспыхнуло болью, ежик опрокинулся на землю и сжался в комок. «Ах ты, сученыш!» – злобно сказал третий. «Я из-за тебя кожу рассек на костяшке», после чего последовал удар ногой в район почек. Но пнул третий не сильно, скорее от досады. «Это потому что ты бить не умеешь», — хохотнул первый. «Что ты сказал?» — возмутился третий. «Может и тебе тоже врезать?» «Да, так мы с вами много заработаем», — раздался голос второго, который единственный сохранил трезвое восприятие событий. «Ты прав», — тут же остыл третий, решив, что ссора со своим неизвестно чем может закончиться, ведь у них у всех есть оружие. Лучше выместить злобу на этом беззащитном парне, который все равно ничего им сделать не сможет. «Ну что, придется перейти к следующей фазе», — сказал он и быстро пошел к своим вещам. Там он достал нож ежика и вернулся с ним обратно. «Будешь его резать?» — деловым тоном спросил первый, тоже решивший замять мимолетную ссору. «Начну с пальцев», — сказал третий. «На руках буду отрезать по одному, пока не заговорит. А если он, в самом деле, нам сказал правду, через сколько пальцев ты ему поверишь?» — спросил второй. «Если мы его убьем, то можем вообще без денег остаться. Может, все-таки лучше сдать хоть одного?» — «Опять пятишься?» — с презрением взглянул на него третий. «Если ты не будешь участвовать, то и доли своей не получишь. Будем по очереди пальцы ему отрезать». «Палец отрезать не так-то и просто», — с философским видом сказал первый. «Там кость, сустав, ножом замучаешься пилить». «А ты пробовал?» — спросил его второй. «Нет, просто рассуждаю логически», — сказал первый. «Давай сюда свою руку», — сказал третий. Ежик повернул к нему лицо, ему очень хотелось разрыдаться, но слез почему-то не было, только в груди начинала закипать какая-то неконтролируемая злоба. «А ты возьми, если сможешь», — как будто выплюнул в него слова ежик. «Ах ты», — начал было замахиваться ножом третий, но свиснувший в воздухе увесистый булыжник смачно, с влажным звуком, врезался ему прямо в нос, не дав закончить фразу. Глава 20. Прилет в лицо был очень сильным. Голова солдата откинулась назад, он брякнулся на землю, завыл и схватился за разбитый в кровь нос, который утратил свою форму. После удара камнем, он сразу выпустил нож, и тот упал рядом с ним. Два других солдата, видимо, что-то увидели и, вскинув автоматы, начали стрелять куда-то над головой ежика. А он в свою очередь не стал ждать, что будет дальше, и, пользуясь тем, что в данный момент на него никто не смотрит, бросился вниз, схватил нож и уже собрался было бежать, но совсем рядом с ним оказалась голова третьего солдата, который собирался его пытать. Ежика внезапно захлестнула дикая ярость, и он между прижатыми к лицу руками военного ткнул ножом тому в горло. Видимо, острие ножа попало туда, куда надо, потому что сразу брызнула кровь. Ежик не стал развивать успех, а бросился к ближайшей куче кирпичей. Он сделал это вовремя, потому что солдаты успели заметить его побег и начали стрелять в его сторону, но пули только выбили бетонную крошку наверху кучи. Ежик был уже в недосягаемости. Правда, стреляли они недолго, потому что магазины опустили. Они судорожно стали вытаскивать новые, чтобы перезарядить оружие. Тот, кто кинул первый камень, воспользовался этой заминкой и кинул еще один. Кидающий был настоящим снайпером, потому что попал точно в висок одному из солдат. Глухой звук удара камня о кость, а следом за ним глухой звук падения тела. Это все, что услышал ежик. Смотреть туда он благоразумно не стал. «Твари, где вы? Покажитесь!» — истерично заорал оставшийся невредимым солдат, но его никто не удостоил ответом. «Трусы! Я вас всех убью! Перестреляю, как щенков в тире!» Но по его голосу было ясно, что он и сам не верит в то, что говорит. «Вам не жить, вы сами не понимаете, с кем связалась. Продолжил он неубедительно угрожать. Находясь на грани паники, он начал стрелять короткими очередями в разные стороны и пятиться назад, к выходу. Через некоторое время судорожные щелчки дали понять, что патроны опять закончились. Матерясь себе под нос, он полез за новым магазином, но в это время раздался короткий свист пращи, глухой удар камня о кость, и за звук падения тела на землю. Воцарилась гробовая тишина, которую через несколько секунд разорвал голос Резвый. «Добей их, если они еще живы, я подстрахую». Ежик осторожно выглянул из-за кучи кирпичей. Двое военных лежали неподвижно, а тот, которому он проткнул ножом горло, все продолжал зажимать рану руками и глухо хрипеть, слегка подергивая ногами. Ходить и убивать лежащих людей ежику очень не хотелось. Он даже не знал, как такое вообще можно делать, если не в пылу драки. Но Резвая спасла его, у нее рука не дрогнула, когда она одного за другим выбила всех троих. Сплоховать перед ней было крайне недостойно. В любой другой ситуации ежик попытался бы найти повод не делать того, о чем она его просит. Но сейчас он не подал виду, что сделать это ему будет очень нелегко, а, стараясь выглядеть невозмутимо, зашагал к истекающему кровью любителю денег и пыток. Присев рядом с ним на корточки, он посмотрел ему в глаза и с осуждением покачал головой. «Пытать людей плохо, особенно ради денег», — сказал назидательно ежик. Солдат продолжал смотреть на него расширенными глазами, из которых постепенно уходила жизнь, и тихонько хрипеть. Потом вдруг задергался и затих. Ежик вздохнул с облегчением, этот умер сам. Не спеша встав, он подошел к следующему. Этот оказался мертв. Ежик долго пытался нащупать у него пульс, но безрезультатно. Возможно, он так долго возился, потому что уже понял, что этого добивать тоже не придется, а вот с последним возможны варианты. Но бесконечно убеждаться в том, жив ли этот солдат, было тоже невозможно. Поэтому ежику все-таки пришлось идти дальше, чтобы Резвая не поняла, почему именно он тянет. А вот с третьим ему не повезло. Это был жив, но без сознания. Но лежал он настолько неподвижно, что вполне мог сойти за мертвого. У ежика даже закралась шальная мысль, что может быть сказать Резвой, что все умерли, они уйдут, а что будет потом уже не важно. Но усилием воли он отогнал ее и не дал себе смолодушничать. Пока мозг не подкинул ему каких-нибудь еще подобных вариантов, ежик вдруг, разозлившись на себя самого, ткнул и этому тоже в горло ножом, после чего сильно надавил. Нож был острый и вошел глубоко. Ежик его выдернул, и брызнувшая из раны кровь попала ему на лицо. Он с трудом сдержался, чтобы не начать ее сразу стирать рукавом. Военный издал какой-то невнятный звук, и на этом его активность закончилась, хотя он и был еще жив. Но, судя по всему, ненадолго. Ежик повернулся назад и вздрогнул от неожиданности. Резвая стояла уже здесь, внизу, совсем рядом. Он уловил в ее глазах насмешливую искорку, которую она тут же погасила, и сказала ему вполне серьезно: «Молодец, здорово мы их». «Да, откуда ты здесь?» — задал ежик вопрос, который почему-то волновал его сейчас больше других. «Мы пришли с Кризом и Петром за тобой, а тебя на месте уже нет. Зачем ты сбежал?» — спросила Резвая, и ежик вновь уловил в ее глазах веселую искорку. «Их долго не было, и я пошел их искать», — сказал ежик. «Нашел?» — спросила Резвая. «Да ну тебя», — махнул на нее рукой ежик. «Я так и не понял, откуда ты здесь. Я не пошла с остальными на нашу стоянку, а следила за вами. Здесь намного интереснее», — сказала Резвая. «Я здесь потому же, почему и ты. Это шанс ответить на зов планеты по-настоящему. Потому что все, чем мы занимались раньше, это какая-то лабуда. Не для того я сюда пришла, чтобы жрать всякую дрянь и прятаться в развалинах. Ну что это за жизнь, а? Лучше уж сдохнуть в бою». «Так уж и лучше», — усмехнулся ежик. «Лучше», — серьезно сказала Резвая. «И именно поэтому ты тоже здесь, поэтому присоединился к этим людям. Ладно, пойдем отсюда, пока на выстрелы кто-нибудь не нагрянул». Они быстро перебрались в соседнее здание, залезли на второй этаж по полуразрушенной лестнице и там решили перевести дух и подумать, что делать дальше. Улица возле дома не пустовала. Периодически по ней проходили группы военных по направлению к тоннелю. Сейчас людей стало гораздо больше, чем тогда, когда ежик попал в плен, хотя прошло совсем немного времени. Они сидели тихо, поглядывая, как люди все идут и идут мимо их здания. «Спасибо», — тихонько сказал ежик после продолжительной паузы. «За что?» — удивилась Резвая. «За то, что спасла меня. сказал ежик. «А что мне еще оставалось делать?» – удивилась резвая. «Уйти и не рисковать своей жизнью», – сказал ежик. «Многие бы так и поступили». «Не многие, а некоторые», – поправила его резвая. «А ты бы ушел?» – она взглянула на него с любопытством, и в глазах опять блеснул озорной огонек. «Я не знаю», – честно сказал ежик. «Заранее, пока ситуация не сложилась, трудно сказать. Знаешь, что я тебе скажу?» – прищурила глаза резвая. «Ты слишком много думаешь, а это плохо», – удивился ежик. «В данном случае очень», – сказала резвая. «Я могу сказать, ушел бы ты или нет, а ты не можешь. Это ведь странно, не так ли? Ты лучше меня знаешь, ушел бы я или нет», – удивился ежик. «Откуда?» – он склонил голову на бок. «Ну и что бы я сделал?» – с интересом спросил он. «То же самое, что и я», – сказала резвая. «Ну, не то же самое, ты ведь с прощу обращаться не умеешь, да?» Ежик кивнул, но что-то свое. «Не знаю, что бы ты сделал, но одно знаю точно, никуда бы ты не ушел». «Почему ты так думаешь?» – удивился ежик. «Я, абсолютно честно, сам не знаю, ушел бы или нет, а ты знаешь, я же говорю, ты слишком много думаешь», – сказала резвая. «Некоторые вещи со стороны лучше видно. Мы других людей очень хорошо оцениваем, но почему-то многие думают, что их самих окружающие оценить по достоинству не могут. Вот куда ты шел, когда тебя схватили? Искать Перта Криза», — сказал ежик. «Ты ведь подумал, что раз их долго нет, значит, с ними могло что-то случиться и им может понадобиться твоя помощь, верно?» — спросила резвая. «Ну, что-то в этом духе», — согласился ежик. «Вот тебе и ответ», — торжествующе сказала резвая. «Не понял», — чистосердечно признался ежик. «Когда тебя схватили, ты делал для своих друзей ровно то же самое, что я сделала для тебя», — сказала резвая, — «только ты не успел ничего предпринять и тебе не повезло попасться этим ребятам. Но намерения у тебя были те же самые, из-за этого тебя и схватили. Если бы ты этого не делал, то сидел бы сейчас далеко отсюда в безопасности. Но нет, ты перся в самое пекло. Но ты-то этого не знала тогда, когда сама ввязалась в это дело», — попытался поддеть ее ежик. «Почему не знала?» «Знала. Ведь я пошла тебя искать именно в эту сторону, в сторону тоннеля от того места, где ты сидел. Значит, ты шел в эпицентр событий, а не убегал подальше. Я угадала и нашла тебя. Дальше все ясно. Своих надо выручать, даже рискуя собственной жизнью. Ты для меня сделал бы то же самое, пусть ты и сам пока что этого не знаешь», — сказала резвая. «Знаешь, не хочу тебя обидеть, но ты гораздо умнее, чем кажешься на первый взгляд», — сказал ежик. «Обычно я придуриваюсь», — серьезно сказала резвая, — «а если ты купился, то это комплимент. Выходит, придуриваюсь я хорошо. А зачем?» — удивился ежик. «Так легче, во-первых», — сказала резвая, — «а во-вторых, это дает скрытое преимущество. Если меня недооценивают, значит, в какой-то момент я смогу их удивить». «Кого их?» — заинтересовался ежик. «Да никого конкретно», — пожала плечами резвая. «Всех. Хорошо, когда тебя недооценивают, потому что если захотят причинить тебе вред, у тебя больше шансов самому их наказать, кто бы это ни был. А зачем же ты передо мной так откровенничаешь? Выходит, что теперь у тебя нет этого скрытого преимущества. А вдруг я захочу причинить тебе вред?» — с любопытством спросил ежик. «Ты не захочешь», — просто сказала резвая. «Почему ты в этом так уверена?» — удивился ежик. «Потому что мы друзья», — сказала резвая. «Да, когда это мы успели подружиться?» — удивился ежик. «Раньше мы ведь с тобой толком и не общались. Да, ты меня спасла, и я к тебе преисполнен благодарности. Но я ведь тебя не спасал, не превращая дружбу в торг», — свела брови резвая. «Разве в этом дело? Я всегда знала, что ты нормальный парень и заслуживаешь доверия. Просто раньше у нас почти не было общих дел, но потенциально мы всегда были друзьями. Мы с тобой мыслим на одной волне, ты разве этого не чувствуешь? Именно поэтому именно мы вдвоем, нет, еще ведь Крис, но он тоже такой же. В общем, мы здесь, а они там, радуются тому, что нашли сад в разрушенном городе. Но разве это выход из ситуации? Разве для этого мы все здесь собрались, чтобы найти удобное место для жизни? Да, возможно, нас и призвали всех в это место именно потому, что жизни тут никакой быть не может, чтобы мы не забыли про свою миссию и не пустили тут корни. Но мы умудрились даже здесь обжиться и забыть, зачем, собственно, сюда пожаловали. Обалдеть! Восхитился ежик. А ведь мы примерно ровесники. Да, но ты так соображаешь, что даже завидно. Не ври, ты тоже все это знаешь, но кое в чем ты ошибаешься», — сказала резвая. «Да и в чем же?» — удивился ежик. «В том, что мы почти ровесники», — сказала резвая. «Я намного старше. Видишь ли, я прикидываюсь подростком. На этой планете ведь у взрослых не поймешь вообще, сколько им лет. Только по детям это понятно, пока они не вырастут. Но у людей бывает разный тип. Просто я относительно миниатюрная, лицо у меня немного детское, да я еще всему этому подыгрываю. Изображаю из себя неуправляемого подростка. Но я старше тебя, наверное, раза в три, не меньше». Ежик присвистнул. «Вот это да! Сейчас ты меня действительно удивила», — сказал он восхищенно. «Только у меня одна просьба, не выдавай меня никому, не разрушай мою легенду, ладно?» — с надеждой посмотрела на него резвая. «А зачем же ты мне это рассказала? Ведь проще было держать все это в тайне», — удивился ежик. «Мы сменили стаю», — сказала резвая. «В новой стае всегда проще, когда есть на кого положиться, когда есть рядом надежный человек. Мы вместе пришли туда из другого места, поэтому мы должны быть самыми близкими и надежными друзьями в новом коллективе. Поверь, так будет лучше». «Да у них там нормально», — удивился ежик. «Не стоит так все усложнять. Это хорошие люди. Мы не собираемся никого обманывать», — сказала резвая. «И у нас нет никаких корыстных целей. Поверь, им тоже проще будет с нами общаться, если они будут видеть, что мы друг за друга». «Вот это я не совсем понимаю», — сказал ежик. «Впрочем, как и многое другое. И вообще, ты видишь, что творится? Может быть, ни в какой новый коллектив нам входить и не придется. Это большая облава, в которой вообще, может быть, никто не выживет. Хочешь выжить, держись рядом со мной», — сказала резвая, «и послушай мой совет. Не живи одной минутой. Строй планы, даже если они не осуществятся. Все рухнуло, строй новые, строй параллельно несколько, на все случаи жизни. Но строй обязательно. Если у тебя нет плана, значит, ты плывешь по течению и не управляешь своей судьбой, а управлять нужно всегда. Именно это отличает нас от животных и от тех же клонов. Мы можем прогнозировать будущее и начинать приспосабливаться к нему еще до того, как оно наступило. Это наше конкурентное преимущество». «Чье наше?» – удивился ежик. «Людей». В свою очередь удивилась его вопросу резвая, но многие люди об этом либо забывают, либо вообще не задумываются, и получается, что это и перед ними тоже наше конкурентное преимущество. «Ты что, все время с кем-то конкурируешь?» – спросил ежик. «Конечно, жизнь такая», – слегка снисходительно сказала резвая, «и чем раньше ты это поймешь и начнешь использовать, тем лучше для тебя. А мне все-таки немного грустно, что мы не ровесники», – признался вдруг ежик. «Хотел за мной приударить?» – подмигнула ему резвая. «Не знаю», – честно признался ежик. «Просто грустно. Значит, хотел», — сделала вывод резвая, «но мы ведь не будем разрушать мою легенду, так что чем черт не шутит», и она ему еще раз подмигнула. Ежик почувствовал, что краснеет, и быстро сменил тему. «Так что мы будем делать?» — спросил он. Резвая не стала его смущать дальше и поддержала смену темы разговора. «Полезем в самое пекло, как ты и хотел», — спросила она. «Вообще-то я хотел не этого», — сказал ежик. «Я пошел искать Петра и Криза, но, как я понял, сейчас они совсем в другой стороне». «Ага», — сказала резвая, «я оставила их там, где до этого они оставили тебя. Но что-то мне подсказывает, что если мы туда вернемся, то никого там не застанем. Не думаю, что они спокойно сидят и ждут нашего возвращения. А запасной план есть? Ты же говорила, что нужно иметь план на каждый случай», — сказал ежик с легкой иронией. «Я говорила не совсем так, но план плану рознь. Не всегда план — это маршрут до определенной точки, бывают и варианты», — сказала резвая. «И какие же варианты плана у тебя припасены для такого случая?» — спросил ежик. «Смотри, нам нужно найти этих людей. Причем, не так уж важно, кого из них конкретно, а их, я так поняла, достаточно много, да?» — спросила резвая. «Я бы не сказал, что прям много, но больше 20 человек», — сказал ежик. «Ну вот, как мы можем найти кого-то из них?» — спросила резвая. «Я не знаю, ты мне скажи», — удивился ежик тому, что она переадресовал вопрос ему. «Я хочу, чтобы ты сам догадался», — сказала резвая. «Ну, подумай, у меня только один вариант», — признался ежик. «Идти туда, где они раньше были, в надежде найти их там». «Ответ неправильный», — вздохнула резвая. «Ладно, я тебе подскажу, кого мы сейчас наблюдаем за окном, кто бродит по этим улицам. «Солдаты?» – удивился ежик. «И как это помогает нам найти своих? Зачем они здесь?» – спросила резвая. «Они устроили облаву на Петра и его друзей», – сказал ежик. «Они их ищут и рано или поздно наткнутся на них, где бы они ни были, насколько бы групп не разделились, и как бы хорошо ни прятались. Военных слишком много», – сказала резвая. «И все еще не понимал ежик, но уже потихоньку начина догадываться. И когда они столкнутся, что произойдет?» – спросила резвая. «Бой», – сказал ежик. «Правильно», – сказала резвая. «Так значит, куда нам нужно идти?» «На звуки выстрелов», – радостно сказал ежик. «Именно», – удовлетворенно кивнула резвая. «На звуки выстрелов». Глава 21. После похорон Зузу они продолжили продвигаться в сторону тоннеля, но делать это с каждой минутой становилось все тяжелее и тяжелее, потому что концентрация военных вокруг становилась все выше. Солдаты тоже шли туда. Сейчас это была точка притяжения для всех. Вступать в бой с каждым встречным было глупо, впрочем, как и идти туда же, куда стягивались войска. Но бросить валькирий в окружении они тоже не могли, с этим никто не спорил, хотя ощущения от происходящего были у них не самые оптимистичные. Лезть в самую гущу событий не выглядело разумным решением, тем более, с ранеными на руках, их решили туда не тащить, а найти место поблизости и там устроить что-то вроде временного лагеря. Только вот делать это приходилось в окружении врагов. Они старались перемещаться незаметно, не попадаясь военным на глаза, но это не всегда получалось. Правда, те, кто их заметил, долго не жили. Такое скрытое перемещение по городу было медленным и отнимало много сил. Приходилось лезть внутри зданий, по маленьким узким переулкам, а если попадалась большая улица, которую нужно было пересечь, то приходилось ждать, когда в поле зрения никого не окажется. Когда они добрались до входа в тоннель и забрались на крышу высотного здания, с которого этот вход уже было видно, на улице начало темнеть. Раненые находились на такой же крыше в двух кварталах отсюда. Там остались Барсик и, естественно, Никитка, который не мог бросить своего друга. Также там была Крис, с которой осталась Сюз. Ну и в нагрузку с ними на всякий случай оставили Марика. Перемещаться скрытно лучше было без него, потому что он был слишком заметным. Хотя он и очень старался, но определенная медлительность и большие габариты не годились для работы в диверсионно-разведывательной группе. Лиана с остальными так хорошо скрывались, что их не заметили даже Мина и Вик, сидящие на крыше, по другую сторону дороги, ведущей к тоннелю. Лиана помнила, что они должны быть где-то здесь, и надеялась, что с ними все в порядке. Больше всего ее в данный момент беспокоила судьба валькирий. Тоннель был захвачен, и военные обустроили свой лагерь в нем и вокруг него. Сумели ли выбраться девочки, было неизвестно. Те коридоры, которые уходили из тоннеля, проверить они не успели, и если там везде тупики, то возможно их уже и в живых-то нет. Но Лиане не верилось, что Эсмеральда со своими девчонками вот так вот сгинула. Тем более папа рассказал ей, что они тут вполне успешно оборонялись, правда, это было до высадки десанта. Лиана оглядела свой небольшой отряд. На крыше было всего 8 человек. Она, Лада, Петр, Спас, мама, Валера, Вася и местный, пришедший с отцом, по имени Крис, который производил на Лиану положительное впечатление. Он сразу обозначил свое намерение присоединиться к ним, и отчаянное положение, в котором они находились, его, по всей видимости, совершенно не смущало. «Что будем делать, Ли?» – спросил Спас, который лежал рядом с ней на краю крыши и тоже смотрел на суету возле входа в тоннель. «Наблюдать», – ответила Лиана, – «наблюдать, а если понадобится, то вмешаемся и поможем нашим, а если не понадобится, постараемся так и остаться незамеченными. Думаю, это все, что мы можем сделать на данный момент. Темнеет», — задумчиво сказал Спас. «Ничего», — улыбнулась Лиана, — «не думаю, что они будут сидеть в темноте». Она кивнула в сторону копошащихся внизу военных, наверняка устроит тут иллюминацию. За прошедшее время с высадки десанта до входа в тоннель сумело добраться и несколько наземных групп, у которых в машинах было оборудование для разбивки полевого лагеря и продукты. Так что да, со снабжением у военных пока что все было нормально. Видимо, именно такое развитие событий они и планировали, и запустили сюда наземные группы еще до высадки десанта. «Как ты думаешь?» – спросил Спас. «Они хорошо отдохнут ночью. На что ты намекаешь?» – хитро посмотрела на него Лиана. «Я думаю, что наш враг не должен быть сытым и отдохнувшим», – сказал Спас. «Будет очень обидно, если ночь пройдет для них спокойно. Полагаю, что ты этого не допустишь», — серьезно сказала Лиана. «Полагаю, что мы этого не допустим», — сказал Спас. «Один я немного и смогу». «Ой, ну не прибедняйся». Лиана пихнула его локтем в бок. «А кто клонов уничтожал в товарных количествах? А кто разнес всю базу военных на комбинате? Эй, базу мы разносили вдвоем». Наигранно возмутился Спас, и тоже слегка толкнул ее локтем в бок. «Ах так», — сказала Лиана, и, обхватив его рукой за шею, стала пытаться перекатить через себя. «Извините, что помешал вашему веселью», — раздался рядом деликатный голос. «Но вы точно осознаете всю серьезность ситуации». Они нехотя расцепились и повернулись к Кризу, который подполз к ним и смотрел на их игры с нескрываемым удивлением. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Спас. «Конечно, мы осознаем всю серьезность происходящего. Просто, мы находимся в, по сути, безнадежной ситуации, а вы веселитесь», — сказал Крис. «Мы перманентно находимся в такой ситуации», — усмехнулся Спас. «Если бы мы себе отказывали в веселье, то давно бы уже сошли с ума». «И вообще», — поддержала его Лиана, — «очень странно слышать слова про безнадежную ситуацию от человека, который к нам добровольно присоединился, прекрасно понимая, что ситуация безнадежная. Это же самоубийственное решение, разве нет?» «Я посмотрел на Петра, и мне показалось, что у вас есть тактика и стратегия, но теперь я, честно говоря, в этом сомневаюсь». «Очень зря», — сказал Спас. «Тактически, мы сейчас занимались тем, что планировали диверсионную деятельность на эту ночь. Также, если нашим людям понадобится помощь, мы ее окажем. Именно для этого мы сюда и пришли. Среднесрочная стратегия – это уничтожение Энергона. Долгосрочная стратегия – это освобождение планеты от власти, захватившей ее обманом корпорации. Все остальное мы решаем по ходу». «Отлично сказано», – удовлетворенно кивнула Лиана, «подписываюсь под каждым словом. Меня устраивает». Неожиданно расплылся в улыбке Крис. «И правда, надо проще ко всему относиться. Какие планы по диверсии?» Тут же заинтересованно спросил он. «Пока никаких», — сказал Спас. «Наблюдаем, как они обустраиваются, потом найдем слабое место и ударим в него. Но они должны будут к этому времени хорошенько расслабиться и почувствовать себя в безопасности, чтобы, когда мы ударим, они бегали по улице в трусах». «Зачем?» — удивился Крис. «Это образно», — сказал Спас. «Смысл в том, что они должны быть застигнуты врасплох и поддаться всеобщей панике. Но это в идеале». «Ясно», — сказал Крис. «Не возражаете, если я присоединюсь и тоже посмотрю?» «Нет, совсем не возражаем», — сказал Спас. «Еще одна голова нам не помешает. Вдруг что дельное подскажешь?» «Посмотрим», — кивнул Крис. Теперь они втроем сосредоточили внимание на военных внизу. Те действовали по какому-то внутреннему распорядку. Все, что касалось организации лагеря, было хорошо спланировано и управлялось офицерами. Они их сразу заприметили и вычислили место, в которое те рано или поздно возвращаются. Этим местом был самый большой бронеавтомобиль. Похоже, что там у них находился штаб. Кроме того, что туда стягивались все офицеры, больше это место внешне ничем не выделялось из остальных. Ни вывесок, ни флагов, ни надписей. Просто броневик, правда, самый большой. Это было единственное отличие от других машин. Штаб они наметили как одну из приоритетных целей. Еще одной целью была машина, от которой во все стороны тянулись провода. Похоже, что там был источник питания для базы. Это тоже был интересный вариант для удара. Несколько машин стояли с краю обжитой и освещенной территории. На них обрати внимание, Крис. «Смотрите», — сказал он, — «охрана с этой стороны, конечно, есть. Да и на близлежащих улицах тоже, наверняка, посты расставлены. Но в то же время, до этих машин добраться проще, чем до чего-либо другого. И что нам это даст?» — спросила Лиана. «Уничтожение автотранспорта как цель нам не подходит. Нужно что-то более действенное. Уничтожать и не нужно, нужно захватить на некоторое время. Смотрите, вон на том бронеавтомобиле установлена скорострельная пушка. Это совершенно адская машина. Она может перепахать весь их лагерь за несколько минут», — сказал Крис. «Несколько минут нам никто не даст», — сказал Спас. «Согласен», — тут же кивнул Крис, — «но больше всего угроза будет исходить от охраны на внешнем периметре, потому что она окажется у стреляющего за спиной. Кому-то нужно будет страховать с той стороны. А если он не заряжен, или не работает?» — спросил Спас.